Глава 4. О воинском послушании, распорядке и должностях. Параграф 1. О должности ротного командира. 1. Вся твердость воинского правления основана на послушании, которое должно быть содержано свято. Того ради никакой подчиненный перед своим вышним, на отдаваемый какой приказ да не дерзает, не токмо спорить или прикословить, но и рассуждать, а паче оной опорачивать после, в каком бы месте то ни было, но токмо повеленное неукоснительно исполнять. Иное есть представление, которое всюду в пристойное время, какого бы чина кто ни был, перед своим начальником к лучшему и кратко чинить, похвально, однако и то чинить с великим рассмотрением, дабы не имело в виду какого непослушания. От послушания родится попечительное и непринужденное наблюдение каждого, своей должности из его честолюбия в ее совершенстве, о всем замыкается весь воинский распорядок. 2. Ротный командир, яко глава роты, за всякое в ней неустройство, самовольство и ослабление ответствует полковому командиру один. 3. Без его дозволения, кроме узаконенного, никто в роте ничего не предпринимает. 4. К своим подчиненным имеет истинную любовь, печется об их успокоении и удовольствии, содержит их в строгом воинском послушании и научает их во всем, что до их должности принадлежащим. 5. Имеет всегда при себе. 1. Описание полкового строю 1763 года. 2. Сокращенный строевой устав. 3. Полковое сие учреждение с принадлежащим при нем. 4. Списки. Ротной, послужной, по капральствам, ранжирной и краткой перекличной с своей отметкой, кто куда командирован, дабы полковому командиру без дальних справок о каждом отвечать мог. Наблюдает, чтоб один перед другим в лишнюю очередь командирован не был, разве за доброе состояние кого облегчит, а другого за наказание в лишнюю очередь командировать старшему сержанту прикажет. Також, будя в квартирах по деревням, имеет в перекличном отметку, кто в которой деревне стоит. 5. Семидневный рапорт с расходом. 6. Ротную о вещах табель с их сроками. И когда в квартирах. 7. Ведомость о квартирах по капральствам. 6. Знает именно всех в своей роте нижних чинов, дабы о каждом перед своим командиром ответствовать мог, и, будучи сведущ о способностях каждого, исправнейшего от других отличает, ежели кто из новоопределенных в роту имеет какой порок, яко то склонен к пьянству или иному злому обращению, неприличному честному солдату, то старается оного увещеваниями, потом умеренными наказаниями от того отвращать. Умеренное военное наказание, смешанное с ясным и кратким истолкованием погрешности, более тронет честолюбивого солдата, нежели жестокость, приводящая оного в отчаяние. 7. Ежели из унтер-офицеров или капралов, кто в поступках испортится, так что трудно будет его поправить, о том представляет полковому командиру, он и по обстоятельству лишен будет своего начальнического чина. 8. Старшего сержанта от роты не отлучать и не командировать. Ежели провинится, то капитан его ставит под ружье, а ежели старший сержант испортится и ослабеет, то по представлению капитанскому, что его должности править не может, от полкового командира лишен будет всего чина. 9. Военные правила, полковое учреждение и временные полковые приказы накрепко наблюдает и по должности каждого в роте за оные взыскивает и наказывает без послабления. 10. В лагере всякий воскресный день и праздник 3 или 4 часа перед обедней приказывает перед ротою читать военных артикулов 1 или 2 главы, из описания полкового строю 1763 года 1 главу и следующих, части 1 главу 8, части 2 главу 13, части 3 главу 7 и полкового учреждения 1 главу, а сей главы 3 часть, список о ротных вышних и нижних полку начальников, дабы именно об них каждый яко случающихся командирах известен был. То же делает в квартирах, когда собирают роту, прибавляя к тому список его роты в отделенных от капральств частях рядовых за ефрейторов, сколько их случится, кое в тех деревнях над сими частьми начальствуют. Затем, ежели будут полученные в роту публикации с указов и ордеров. 11. С своими субалтерн-офицерами поступает благопристойно, и того репримонтует без суровости, которой не родителен в его должности и исполнении его приказа явиться.